Христиан VII счел нужным собственноручным письмом уведомить императрицу об отставке Бернсторфа. «Бывают случаи, — писал король от 16 сентября, — когда государи облегчают тяжесть дел, сообщая непосредственно друг другу свои чувства. Вот такой случай настает теперь». Побуждения, относящиеся единственно к внутреннему управлению государством, заставили меня удалить отдел графа Бернстерфа. И так как он главным образом принимал участие в переговорах между нами, то я спешу уверить, Ваше Императорское Величество, что эта перемена не произведет никакого уклонения в наших делах, и что я желаю всего более поддержать постоянное доброе согласие, установленное между нами. Императрица отвечала ему 18 октября. «Мне уже за 40 лет. У меня, быть может, есть некоторая опытность. У меня много постоянства и великое уважение к истине. Как ваша союзница, родственница, как друг ваш, я считаю своей обязанностью сказать вашему величеству все, что я думаю. Я не жду большого успеха от своего поступка. Я не сомневаюсь, что найдутся люди неблагонамеренные, которые объяснят его по-своему. Они скажут, что я хочу управлять волею вашего величества, что я вам даю уроки. Они внушат вам недоверие и этим укрепят свои дела и достигнут своей цели, то есть уничтожат взаимное доверие, которое, по счастью, существовало между нами». «Ваше Величество, употребите свою власть, как вам будет угодно. Я исполню то, что внушает мне долг». Вот что я вам скажу. Перемена старых слуг, ревностных, искусных и разумных, есть всегда великое зло для государства, потому что, по моему мнению, всякая перемена сама по себе есть уже зло, если общее благо не требует ее непременно. На этот раз наши общие враги, надобно ли их называть, французы, сумеют воспользоваться опалою министра, который любил великий Северный Союз, на руках которого Союз этот образовался, и дадут многим и многим делам не только в Дании, но и повсюду такой ход, какой надобен для их отдаленных видов. Ваше Величество, против воли своей дадите начало бесчисленному множеству интриг, движений и гадостей. Мое пророчество начнет сбываться с Швеции. Там французская партия уже торжествует при одном слухе об этом событии. Моя откровенность обязывает меня сказать Вашему Величеству, что люди, присоветовавшие вам такой поспешный поступок, не обратили никакого внимания на вашу собственную славу. Слава государя требует великого постоянства в его планах. Но какое может быть постоянство, когда люди, которые исполняют эти планы, знают дело и руководящее начало, часто переменяются или постоянно боятся перемены, когда люди самые опытные заменяются людьми, имеющими меньшую опытность? Только время дает опытность. Никакие качества, никакой ум ее не восполнит. Доверие народов к государям не подчинено акту власти. Оно составляет награду за мудрое царствование. Тоже служит основанием и взаимной доверенности между дворами. Оно много зависит также и от людей, которым государь поручает свои дела. Признаюсь, что относительно нашей системы я питала полное доверие к графу Бернстерфу, которого великие достоинства и способность мне известны. Я за ним следила, изучала его 20 лет. Я на него смотрю как на второй экземпляр графа Панина, которого я давно уже подарила моим доверием вследствие важности его заслуг и неизменной дружбы моей к нему. Король отвечал благодарностью за дружбу, доказательство которой видел в письме Екатерины, и продолжал уверять, что отставка Бернстерфа произошла не вследствие интриг, а по собственному его королевскому побуждению. Между тем, 14 сентября Философов отправил королю письмо, в котором говорил, что назначение Ранцао министром находится в полном противоречии тесному союзу, существующему между Россией и Данией, ибо Ранцао известен своей враждебностью к России. В конце письма Философов выражал надежду, что Ранцао будет удален от дел и двора. Король велел отвечать, что он с великим удовольствием принимает заключающиеся в начале письма уверения в доверии и дружбе императрицы и с своей стороны будет пользоваться всяким случаем для доказательства, как искренне старается он поддержать согласие, существующее между Данией и Россией. Что же касается дальнейшего содержания письма, то Его Величество не считает нужным отвечать на него, ибо не может себе представить, чтобы императрица поручила своему посланнику делать такие внушения, и вообще поведение Философова слишком удаляется от формы, которые обыкновенно соблюдаются между дружественными и союзными державами. Тогда императрица приказала Философову выехать из Копенгагена в Петербург под предлогом расстроенного здоровья. А поверенным в делах был назначен секретарь посольства Местмахер, как человек, способный для примечания тамошнего колобродства, по выражению Панина. Король собственноручным письмом уведомил императрицу, что министром иностранных дел назначил Остена именно потому, что он был посланником в Петербурге и лично известен Ее Величеству. Местмахер уведомил Панина, что отрешенные благонамеренные министры передали ему, будто Остен прямо объявил королю, что не может принять министерского места, если король не предпишет ему стараться всеми средствами распространять и укреплять дружбу с русским двором. И будто король с радостью на это согласился. В конце года Местмахер писал Панину, что Остен, как проницательный интриган, сохраняя тесную связь с господствующей при дворе развратную шайкою, под рукою старается всеми средствами приобрести себе доверие разумных и влиятельных в народе людей, выказывает пред ними сожаление о настоящем положении дел при дворе, клянется в своей ревности к сохранению и утверждению тесной дружбы между Данией и Россией. Остен подослал доверенного человека к Местмахеру, чтобы заявить ему свою непоколебимую преданность русскому двору. Когда Местмахер приехал к нему в первый раз, то Остен встретил его словами: «Я принял настоящую должность в единственном твердом намерении посвятить свою деятельность большему утверждению связи между Россией и Данией, так как сам я вечно и нелицемерно предан Ее Величеству. Правда, я имел несчастье, что неприятели мои успели навлечь на меня немилость вашей великой и премудрой государыни и ее просвещенного министра, но клянусь честью, что это обстоятельство нисколько не уменьшило моего благоговения к ее императорскому величеству и нелицемерного высокопочитания к графу Панину».